Глава 4. Они ждали у корабля. Джанет, сделанным равнодушием, осматривала блистер боевого поста по левому борту. Алекс сразу понял, что корабль ей нравится. Пак и Поль о чем-то разговаривали. Судя по смущенному лицу энергетика, на него только что вывалилась новость о биологической природе навигатора. Впрочем, совсем уж шокированным парень не казался. При виде Алекса, Ким шла за ним чуть отставая, с любопытством оглядывая поле космодрома, Поль вытянулся. Генералов оглянулся и тоже продемонстрировал выправку. Узоры со щек он смыл, и это Алексу понравилось. Лишь Джанет ограничилась кивком, она еще не входила в экипаж. Но на плече у нее болталась тугая сумка, идеально подходящая для минимума личных вещей, и это обнадеживало. «Это Ким О'Хара», — представил Алекс девочку. «Наш... возможно, наш боец-спец». Поль был явно удивлен и в то же время обрадован. По лицу Пака ничего прочесть было нельзя. Джанет промолчала. «Поле Лурье, наш энергетик. Пак Генералов, наш навигатор. Джанет Руэлла, возможно, наш врач». По-прежнему проблема со вторым пилотом? Вежливо поинтересовалась Джанет. Алекс кивнул. «Да, я думаю, сегодня ее решить». «Ни у кого из членов экипажа нет возражений против кандидатуры Джанет или Ким?» Генералов кашлянул. Покосился на поле, будто ища в нем поддержку, потом решительно спросил. «Капитан, насколько я знаю, наличие в экипаже бойца-спец предполагает опасные рейсы». «Вероятно. Опасные рейсы или небольшую паранойю нанимателя». Алекс сухо улыбнулся. «Всегда следует дистанцировать себя от хозяев компании». «Насколько хороша подготовка госпожи Ким?» «В случае бойца-спец слово «подготовка» абсолютно неуместно». Алекс закончил фразу, уже понимая, что ошибся. Получилось так, будто он указал натуралу на его неполноценность. Пак мог сколь угодно резвиться, бравируя натуральностью, доказывать свое мастерство, эпатировать окружающих, но он не мог не переживать своей неполноценности. Но Генералов сохранил невозмутимость. «Согласен, капитан, но в случае реальной опасности я предпочел бы видеть в экипаже мужчину-бойца, и это никак не связано с моими сексуальными вкусами». Алекс оглянулся на Ким. Девочка улыбалась. Мило и радостно улыбалась навигатору, теребя белый кружевной воротничок. «Пак, представьте себе постороннего человека, подошедшего к нашей группе. От кого он не будет ожидать опасности?» «Согласен», — Генералов кивнул. На Ким он вообще не смотрел. «Но боец-спец должен быть не столько неприметным убийцей, сколько отпугивающим фактором». «У меня другой взгляд на этот вопрос. Боец должен обеспечивать безопасность. А она сможет ее обеспечить?» Алекс посмотрел на Ким, поймал ее вопросительный взгляд и слегка кивнул. В следующий миг девочка уже стояла рядом с Генераловым. Правая рука сжимала его горло, левая сквозь ткань формы гениталии. «Что ты предпочитаешь, смерть или боль?» Холодным как лед голосом спросила Ким. «Выбирай». Пак попытался шевельнуться, но это, видимо, оказалось плохим решением. Его лицо исказилось от боли, и он застыл. «Выбирай», — повторила Ким. Более яркого доказательства способностей бойца-спец не требовалось. Ни один натурал не сумел бы преодолеть расстояние так быстро, неуловимо для глаза. Движение в ускоренном времени было возможно лишь при полной перестройке нервно-мышечной системы. Алекс негромко попросил: «Отпусти нашего навигатора, Ким». Еще один миг, на этот раз Алексу удалось увидеть тень движения и почувствовать ветерок. Он попытался оценить скорость движения Ким, но цифра вышла очень приблизительная, что-то около 150 км в час. Разумеется, больше минуты поддерживать такой темп никакой спец не мог, но в этом и не было нужды. Они все уже были бы мертвы, поставь Ким перед собой такую цель. «Пак, вы по-прежнему считаете ее подготовку недостаточной?» Как нехорошо. Что за начало для совместной работы, неприязнь между двумя членами экипажа? Пак откашлялся, потер горло. «Я беру свое мнение обратно, капитан». Он наконец-то посмотрел на Ким, слегка склонил голову. Девочка ответила столь же вежливым и официальным поклоном. Щеки у нее раскраснелись, волосы были растрепаны, внешние и самые безобидные признаки произошедшего. Сейчас ей стоит выпить чего-нибудь сладкого, полную сахарницу кофе, например, и закусить куском мяса. Клетки нуждаются в восстановлении. «Малышка умница», — неожиданно сказала Джанет. «Что ж, будем осматривать корабль, капитан?» Пожалуй, наибольший интерес корабль вызывал у Ким. Наверное, ей никогда не приходилось летать на дисковых яхтах. Еще в шлюзовой Она задержала взгляд на прозрачных пластиковых цилиндрах двухметровой высоты, потом недоуменно посмотрела на Алекса. «Это скафандровые блоки», — тихо пояснил он. «Недостаточно тихо». Генералов услышал, повернул голову. «Вот и великолепный повод высказать претензии. Боец-спец, который не знает элементарных вещей на борту корабля». «Капитан, разрешите проверить работу гардеробов?» «Проверяйте», — согласился Алекс. «Что же он задумал, этот хитрый натурал?» Пак шагнул к одному из цилиндров, хлопнул рукой по сенсору, заставляя его раскрыться. В пластике прорезалась тонкая щель, расширилась. Навигатор вошел внутрь, и створки сошлись. «Проверка по полной программе», — насмешливо сказала Джанет. «Позер». Впрочем, сказано это было довольно добродушно. Пластик чуть помутнел, когда костюмный гель наполнил полые стенки цилиндра. Потом открылись крошечные форсунки, и в цилиндре заклубился серый туман. Невидимые иглы силовых полей сшивали туман в плотные полотнища, окутывали Пака с ног до головы, лишь перед лицом навигатора оставалось чистое пространство. Блок работал быстро. Когда воздух в цилиндре очистился, Пак уже стоял закованный в серебристый костюм. На спине, под подбородком, на поясе, повсюду, где молекулы геля собрались не просто в гибкую и прочную броню, а в системы жизнеобеспечения, скафандр немного раздувался. Последней напылялась лицевая пластина шлема. Цилиндр раскрылся. Пак вышел в шлюзовую. Едва заметно подмигнул Ким, и Алекс ощутил невнятное беспокойное смущение. Это что, проявление уважения или заигрывание, несмотря на продекларированные вкусы? «Капитан, системы шлюза в порядке. Время на создание скафандра 15 секунд. Спасибо, навигатор. Снимите костюм». Генералов с явным удовольствием оглядел свое облачение. «Если можно, нет». Алекс пожал плечами. «Самолюбование не порок». Они вышли из шлюза в центральный коридор корабля. Пак шел последним. Его серебристая броня тихо похрустывала, окончательно подстраиваясь к фигуре. «Все стандартно», — сказал Алекс, останавливаясь. «Шесть кают наши». «Располагаемся тоже стандартно?» — поинтересовалась Джанет. Алекс кивнул. Хотя какое расположение она считает стандартным? У них несколько необычный подбор экипажа. «Правый борт — капитан, боец — навигатор, левый борт — второй пилот, врач-энергетик. Возражения есть?» «Все разумно», — решила Джанет. «При поражении любого из бортов экипаж продолжает функционировать. Разрешите занять свою каюту?» «Это следует понимать как согласие войти в экипаж». «Да». Алекс молча достал бланк контракта, протянул Джанет. Негритянка усмехнулась, мельком глянула на строки, послюнила палец, силой прижала к точке опознания. Вернула Алексу его копию контракта. «Я рад», — сказал Алекс. Можно было найти более проникновенные слова, но вряд ли в этом была нужда. «Джанет Себена, и она не слишком-то склонна к сантиментам». Следующие слова Джанет подтвердили его мнение. «Капитан, где расположен медотсек?» «Минутку». Алекс посмотрел на Пака. Тот мог быть сколь угодно самовлюбленным и скандальным, но сейчас его мучила одна единственная мысль. Пожалуй, по степени сродства с кораблем к пилотам приближались лишь навигаторы. «Пак, вы найдете навигационный отсек?» «Да, конечно. Я знаком с дисковыми яхтами». Генералов посмотрел вперед по коридору. Дверь в торце вела в рубку, но рядом с ней была еще одна. «Можете ознакомиться с местом работы». «Слушаюсь, капитан». Навигатор быстро двинулся по коридору. Его скафандр окончательно приноровился к хозяину, и двигался он теперь совершенно беззвучно. «Я ему немного завидую», — вдруг сказала Джанет. «Почему?» — спросил Алекс. «Вы владеете навигацией, капитан?» «Умеренно. Обязательный минимум в училище — две переподготовки». «Согласитесь, что это очень любопытное ощущение, капитан». Дверь навигационного отсека раскрылась перед Генераловым. Тот оглянулся на товарища и потом шагнул вперед. «Будем надеяться, что я не ошибся», — сказал Алекс. «Рекомендации рекомендациями, но легкая тревога все же оставалась». «Если потребуется, я проложу курс из любой точки пространства», — пообещала Джанет. «Не сомневаюсь, но не хотелось бы осрамиться перед нанимателями». Алекс замолчал. «Не стоит делиться своими сомнениями с экипажем. Капитан может держаться отстраненно, может быть, с экипажем на короткой ноге. В случае маленького корабля второе даже предпочтительнее. Но вот проявлять слабость капитан не должен. Нет у него такого права». «Ладно, к «Каждый должен получить свой шанс», — закончил Алекс. «Поль?» «Да, капитан». Молодой энергетик явно не принадлежал к болтунам. Или же был воспитан в духе строгой субординации. «Где на этом корабле расположен отсек энергетика?» «В корме, капитан». Алекс усмехнулся. «А как же двигатели? Вы уверены, что на корме зеркала найдется место для глюонового реактора?» «Отсек энергетика расположен в корме этого корабля, капитан». Поль смущенно вернул ему улыбку. «Именно между букетом двигателей. Там стоит тандемный глюон-реактор Ниагара, самая современная разработка из доступных гражданским кораблям. Экранирование осуществляется силовым полем, никакой материальной брони. Очень красиво, капитан, даже в доступном неспециалисту спектре». «Поль, я восхищен вашей подготовкой и вашими преподавателями». «Благодарю, капитан. Я тоже признателен своему училищу, но это не серийный корабль. Все дело в том, что я на нем уже летал». «Поль?» «Только он назывался «Неустрашимый». Не понимаю, к чему менять название корабля, даже если изначально оно неудачное». «Вы уверены, Поль?» Энергетик зарделся. «Капитан, я размещался во второй каюте левого борта. Вы понимаете, есть такая традиция?» Алекс быстро прошел к каюте, которую теперь должна была занимать Джанет. Приложил ладонь к замку. «Открыть. Приказ капитана». Право на неприкосновенность личного пространства признавалось даже на военных кораблях. Идентификатор подключиться и вздрогнул, подтверждая особые полномочия Алекса. Дверь уползла в стену. Алекс вошел в каюту. Все обычно, все удобно и функционально, как в одиночной тюремной камере. Разве что информационный терминал слишком большой для тюрьмы. Санитарный отсек был совсем крохотный. Алекс молча присел на крышку унитаза, повернулся к стене. Надпись, выгравированная на пластике тонким резцом, особой оригинальностью не отличалась. «Сдано в эксплуатацию. Поль Лурье, энергетик-спец». Алекс поднял голову. Джанет, Поль и Ким стояли в каюте, таращась на капитана. Поль был смущен. Джанет едва заметно улыбалась. Ким ничего не понимала. Наверное, спусти сейчас Алекс штаны и займись уместным в туалете делом, она сочла бы это затейливым космическим ритуалом. «За эти надписи положено взыскание, энергетик». «Да, капитан, уже получено, капитан. Традиция, капитан». «Но почему яростнее всех поддерживают традиции зеленые юнцы?» Алекс встал, и проклятый унитаз за его спиной тихо заурчал, начиная на всякий случай цикл самоочистки. «Черт бы побрал эту простейшую автоматику». Ким хихикнула. «Джанет, вы не будете против, если Поль займет эту каюту, а вы третью по левому борту. Полагаю, это его единственный шанс избежать повторного взыскания». «Как угодно, капитан». Алекс перевел взгляд на энергетика. «Поль Лурье, вечером я жду вас в своей каюте. У меня будет к вам несколько вопросов». «Слушаюсь, капитан». «Можете располагаться в этой каюте или проверить свое рабочее место». «Хорошо, капитан, я проверю реактор». «Джанет», — Алекс кивнул врачу, — «к вам у меня будет особое поручение. Вы знаете, где здесь медотсек?» «Нет». «Ну, слава богу». «По схеме сразу перед кают-компанией». Он посмотрел на Ким. «Ты тоже идешь с нами». Пока Джанет осматривала медотсек, Алекс и Ким сидели на кушетке. Врачу-спец помощь не требовалась, хотя какие-то знания об окружающей их аппаратуре Алекс имел. Универсальный регенерационный блок, сложенный операционный стол, анабиозные капсулы, притороченные к стене, но какая, в общем-то, разница для умирающих, спать лежа или стоя? Помещение было выдержано в мягких зелено-голубых тонах, свет лился со всего потолка, желтый, солнечный, умиротворяющий. «Я правильно поступила с навигатором?» – тихо спросила Ким. «Да», – Алекс кивнул. «Как ни странно, вполне правильно». «А что тут странного?» «Ты его все-таки унизила. Перед всеми членами экипажа. После этого можно было ожидать чего угодно». «Но он наоборот...» «Да. Перестал сомневаться в твоих способностях, и это прекрасно. Ты ожидала именно такой реакции?» «Конечно». «Почему?» «Он привык бравировать своей ущербностью», — Ким наморщила лобик. «Он ей гордится даже. И если спец демонстрирует то, что для натурала недостижимо, генералов ничуть не оскорбляется. Наоборот, потом покажет, как владеет навигацией, и будет ходить довольный. Как бы на равных, понимаешь?» «Интересно», — Алекс пожал плечами. «Я могу в это поверить. Но для такого вывода у тебя было слишком мало данных. Про навигатора я тебе сказал буквально пару слов. А по-моему, вполне хватает». «Это замечательно», — согласился Алекс. Джанет закончила осматривать реанимационный блок и подошла к ним. «Капитан, я более чем довольна. Хороший корабль, прекрасный медотсек. Аппаратура не самая современная, но зато абсолютно надежная». Она действительно выглядела удовлетворенной, видимо, опасения о медотсеке, совмещенном с камбузом, ее не покидали до последней минуты. «Надеюсь, эта техника нам не пригодится». «Разумеется, капитан. Разрешите осмотреть остальные помещения корабля?» «Подождите, Джанет, у меня к вам просьба личного свойства». Джанет задумчиво посмотрела на него, потом на Ким. «Говорите, капитан. Вы можете провести генную проверку девочки?» «Смотря какую». В глазах врача мелькнуло удивление. «На вашу взаимную совместимость?» Ким фыркнула. «Нет». Алекс с трудом сохранил невозмутимый вид. Мысль о том, что он собирается заняться воспроизводством потомства с 14-летней девочкой, была более чем оригинальна. Впрочем, то, о чем он собирался просить Джанет, выглядело не менее странно. «Джанет, я хотел бы удостовериться, что Ким является бойцом спец». «Капитан». Он вздохнул. «Джанет, ситуация весьма странная». «Да, я начинаю догадываться». Джанет обращалась к нему, но все ее внимание было приковано к Ким. Ким прошла метаморфозу позапрошлой ночью. «Однако...» Джанет присела рядом с Ким. Властно взяла ее за подбородок, повернула лицо к себе, всмотрелась. Что она увидела, Алекс не знал, однако легкое недоверие исчезло в ее глазах. «Это не в традициях империи, брать в экипаж спецов сразу после трансформации». «Конечно», — согласился Алекс, «но и прямого запрета нет». «Верю. А при чем тут генный анализ?» Сама Ким пока молчала, позволяя обсуждать ее судьбу. Но Алекс подозревал, что эта покорность продлится недолго. «У девочки нет удостоверения бойца спец». «Я могу выписать его без всяких анализов», — спокойно ответила Джанет. «Удостоверение личности содержит и всю медицинскую информацию. Тип специализации, измененные гены, вероятный соматический профиль. У нее нет удостоверения личности. Она его... потеряла». Джанет помолчала, потом твердо сказала. «Капитан, любой человек, спец или натурал, потерявший удостоверение личности, должен явиться в ближайшую клинику. После анализа генотипа из Центрального банка данных поступит информация о его личности». «Джанет, мы не можем этого сделать». Короткий взгляд девочки был наградой за «мы». «Почему?» «Ким порвала со своим прошлым. Она не хочет, чтобы ее семья узнала, где она находится. А если в банк данных пойдет запрос, этого не избежать». «Почему?» Врач искренне удивилась. «Я достаточно хорошо знаю законы империи. Любой спец, прошедший метаморфоз, становится абсолютно самостоятельной личностью. Он вправе работать, поддерживать отношения с теми, с кем считает нужным, заключать и расторгать отношения родства, жить или закончить жизнь самоубийством». Алекс вздохнул, вопросительно посмотрел на Ким. Он ничего возразить не мог по той причине, что слова Джанет были абсолютной правдой. «Я с Эдема», — сказала девочка. «Слегка патриархальная, но милая планета», — Джанет ободряюще кивнула. «Ким, чего ты боишься? Ты боец-спец и способна защитить себя от незаконных посягательств. А закон всецело на твоей стороне. Давай вместе сходим в клинику космопорта». «Нет». Ким вскочила, попятилась от них. Джанет и Алекс переглянулись. «Вот такая канитель», — сказал Алекс. «Джанет, возможно, вам лучше поговорить с Ким наедине». «Я не буду говорить с ней наедине», — крикнула Ким. «Не буду». «Почему?» Голос Джанет оставался по-прежнему доброжелательным. «Ким, ты мне симпатична, давай не станем ссориться». Ким слегка обмякла. «Дело не в вас». «Значит, в нем?» «Он», — Джанет кивнула на Алекса, — «обидел тебя?» Кажется, Ким это рассмешило. «Меня трудно обидеть». «Согласна. Тогда давай обсудим нашу проблему и выработаем пути решения». Джанет протянула Ким руку. Мгновение Ким колебалась. Потом вяло хлопнула врача по ладони и снова села между ними. Джанет молчала, глядя на девочку. «Меня убьют, если обнаружат», — резко сказала Ким. «Бойца спец трудно убить», — ответила Джанет, словно бы не подвергая сомнению само заявление. «Трудно, но можно. Пошлют другого спеца или нескольких». «Зачем? Это очень серьезные проблемы с законом, милая. Тем более теперь ты под двойной защитой и самой империи, и профсоюза космофлота».